но ничего не нашел. Я побежал к машине. По дороге меня чуть не сожрала собака, но спасибо Паркеру за его отличную стрельбу, он убил ее. Я привстал и вновь наполнил стакан. Паркер держался за челюсть, а в его глазах светилось бешенство. «Он лжет!» — выпалил Паркер. «Я уверен, что он лжет!» «Будем надеяться, что он лжет!» — хрипло проговорил Горман. «Иди и убедись сам!» — спокойно произнес я. «Заодно взглянешь на то, что осталось от двух сторожей сейфа. Это называется убийством, Горман». «Не стоит говорить о них», — проронил Горман. «Меня интересует только пудреница. Почему вы оставили ее в сейфе, когда услышали, что идет сторож?» «Я был бы последним идиотом, если бы позволил ему застать себя возле сейфа», — ответил я Горману. «Разве я не прав? Судите сами, если бы меня поймали и ничего не нашли, это одно дело. У меня все-таки голова на плечах, а не качан капусты. Я думал взять ее после того, как обезврежу сторожа». «С другой стороны, вы могли бы положить ее в карман и рискнуть», — заявил Горман. «Неужели он думает, что я вернулся сюда с пудреницей в кармане? Неужели он считает меня таким молокососом?» «Пусть думает, что хочет», — подумал я. «Можете обыскать меня?» — предложил я. «Обыщи его», — кивнул Горман Паркеру. Паркер подошел ко мне, как будто собирался разорвать меня на куски. Я чувствовал его горячее дыхание на своей пострадавшей шее. Его руки шарили по моему телу. Очень неприятное ощущение. Я все время ожидал, что он укусит меня. «Ничего нет», — со злостью выпалил он. «Похоже, что эта крыса действительно не взяла пудреницу». Я встал и отошел от него подальше. «Я понимаю, ребята, от чего вы разозлились, но не ругайте меня слишком сильно. Я сделал все, за что вы мне заплатили, но вам не пришлось хоронить меня». Паркер повернулся к Горману. «Я говорил тебе, что не стоит связываться с этим подонком. Я тебя предупреждал, не так ли? Я тебе говорил, что нам не годится человек с его репутацией. Ты знал, что он слишком хитер. Смотри, в каком мы сейчас положении. Мы не знаем, лжет он или нет. Мы даже не знаем, взорвана эта штука, или он где-нибудь ее спрятал». «Не волнуйся, Доминик», — сказал Горман и посмотрел на меня. «Он прав, мистер Джексон. Мы не знаем, лжете вы или говорите правду, но мы можем это узнать». Он опустил руку в карман. Вороненый ствол автоматического пистолета уставился мне в грудь. Пистолет казался игрушкой в его лапе. «И не думайте, что я не стану стрелять, мой друг. Никто не знает, что вы здесь. Мы можем зарыть вас в саду, и вас никогда не найдут. Так что не пытайтесь шуметь или шутить». «Я рассказал вам все, что произошло. Если вы мне не верите, это ваше дело. Махая пушкой перед моим носом, вы ничего не добьетесь». «Сядьте, мистер Джексон, сядьте», — приказал Горман. «И давайте поговорим». Внезапно он вспомнил, что в комнате находится Веда. «Оставьте нас, моя дорогая», — попросил он. «Нам надо поговорить с мистером Джексоном без свидетелей». Веда быстро вышла. Мне показалось, что комната без нее опустела. Я прислушивался к звуку ее шагов на лестнице, но услышал совсем другое, какой-то свист. И наклонился. В голове вспыхнул яркий прожектор. Боюсь, что наклонился. Я слишком поздно замечтался. Перед тем, как Паркер нанес мне удар, я заметил, что часы над камином показывали 10 минут 12-го. Когда я снова взглянул на них, они уже показывали половину двенадцатого.